Пятое. И я боюсь, ты подумаешь, что я идиот, поскольку только идиоты и начинающие поэты могут путать значения «люблю» и «трахаю». Может, ты решишь даже, что я намеренно ввожу тебя в заблуждение, чтобы ты позволила мне это или это. Но я не лгу. Я да. Я жду и люблю. И за экстатическую подачку всего лишь снова обцеловать твою ногу со сморщенной от воды шкуркой на пяточке, всего лишь за эту малость я отдаю. Я отдаю. Да что угодно я отдаю. И эту гостиницу тоже. Вот типическая стенограмма моих стенаний, а Ширли все не ехала. Наверное, если бы я знал ее дольше, я бы волновался, что с ней что-то случится. Если бы раньше, в перемирии, я имел возможность видеть ее на рынке или в парке, я бы мог представить себе, как теперь там, на рынке, лихая конная бригада проносится метелицей, переворачивая клетки с птицей, лотки с лежалыми фруктами и столики с серебряной бижутерией. Я мог бы вздрагивать среди ночи, представляя себе, как какой-нибудь конник, которому Ширли приглянулась, приложившись к фляге для куража, подхватывает ее в седло и увозит прочь. Она энергично отбивается, зовет, но никто, конечно, и не думает геройствовать. Все боятся получить по шее. Но в том-то и дело, что я не видел ее на рынке. Да и едва ли она туда ходила. Зато я видел ее, разомлевшую, лукавую и распутную до целомудрия, у себя на животе, с лицом перепачканной спермой. И это, наверное, судьба – вздрагивать от этого и только от этого. Я разлепил клейкие веки и зажег свечу. От этого и только от этого. Гостиница много мне дала и, как водится, кое-что отняла. Я разучился обходиться без женщин больше, чем неделю. Просто-таки, как без еды. Обмороки, к которым я имел склонность с раннего детства, участились и даже как-то усугубились. Раньше, то есть сразу после того, как Ширли уехала, женский вопрос был по сложности сродни детскому мату. Я поднимаюсь в номер, задергиваю штору, мне говорят «спасибо» или там «благодарю». Я подхожу к ней, тень в густом синем контражуре, и просто веду вниз жестяную петельку разъезжающегося зиппера. Теперь, после того, как штаб полководца F перебрался сюда, традиция стагнировала. Некому сказать мне спасибо, потому что в тот же день все наши клиентки были депортированы из гостиницы на нейтральную полосу. Женщины из штаба привыкли все делать сами, а уж задернуть штору им вообще расплюнуть. Если раньше наши клиентки были просто материальными фантомами с суррогатами Ширли, и меня это устраивало, по крайней мере, не угнетало, то теперь моя кожа зудит от нерассекреченной энергии кундалини. Штабные бляди не годятся в суррогаты. Не то воспитание, не та походка. Из-под купальных трусиков торчит недобритая шерсть и запах, как от куклы Барби. Они заигрывают со мной, подмигивают и якобы случайно роняют на паркет у моих ног кошельки-приманки. Им кажется, они, видите ли, слышали, что в таких гостиницах, как эта, самое то для эротики. Они не знают, что настоящие честные клиентки не заигрывают, а отдаются, не кокетничают, а раздвигают ноги. И что это не танцульки и не кабак, что здесь, в моей гостинице, настоящий разврат освобождает место для настоящей любви. А не так, как они привыкли, когда эрзац любовь только предлог для неумелого разврата. Тем временем вокруг происходили несуразные вещи. Штабные испортили железного дракона для колки орехов, что означало минус половина фирменных блюд. Двое молодых офицериков поспорили с третьим, что челюсти дракона с легкостью раздавят столько кокосов, сколько поместится в зеве. Они выпросили у кухенмейстера единственного, кроме меня, кто остался от старого персонала, 7 орехов по числу голов во враждебной F-хунте и на каждой написали черным углем имя смутьяна. Сложили орехи пирамидкой, словно ядра в музее, во рту у нашего чудовища, а потом все втроем повесились на рычаг, будто школьники в гимнастическом зале. Полководец F даже не устроил придуркам выволочку. Ему, видите ли, было забавно, он всегда гордился тем, что не суеверен. А вот я да. Поэтому, когда на имя F пришла открытка, подписанная Ширли, конечно, от другой Ширли, не от моей, Я не знал, что и делать, потому что трактовать такие метафизические опечатки мое суеверие еще не научилось. Это значит, уроду F, его Ширли, дочка что ли, пишет, а мне моя Ширли нет. Вообще Ширли довольно распространенное имя. Штабные с шакальным достоинством прохаживались по этажам, изображали барства в шезлонгах у высохшего фонтана. Они шумели внизу, обжирались, пользуясь свободой в кладовых, не забывая прихватить с собой сухпайка. Некоторые прыгали на кроватях, как на батуте, и даже сквозь закрытые двери я слышал ритмичный всхлип пружин. Лицензионные финки лейтенантов хирургически рассекали линованные обивки сдобных диванов. То и дело, без нужды они запускали механизм для чистки ботинок, но ботинок, понятно, они под щеткой не подставляли. Просто смотрели, как оно шерится и вертится. У штабных была в ходу сакральная формула. Они чистые, которая годилась на все случаи жизни. И с руками, и с гениталиями, и с намерениями.